Мало-помалу заборы и живые изгороди сменились стенками, сложенными из камня. Они обрамляли дороги, замыкали в себе поля и луга, убегали вверх по бесконечным склонам. Эти стенки виднелись повсюду. Мили и мили их расчерчивали зеленое плато. Но по мере того, как близился конец моего путешествия, в памяти начали всплывать одна за другой страшные истории. Те ужасы, о которых повествовали в колледже ветеринары, закаленные и ожесточенные несколькими месяцами практики. Наниматели — все до единого бессердечные и злобные личности. Считали помощников жалкими ничтожествами, морили их голодом и замучивали работой. «Ни одного свободного дня или хотя бы вечера», — говорил Дэйв Стивенс, дрожащей рукой поднося спичку к сигарете. «Заставлял меня мыть машину, вскопать грядки, подстригать газон, ходить за покупками. Но когда он потребовал, чтобы я прочищал дымоход, я уехал. Ему вторил Уилли Джонсон. Мне сразу же поручили ввести лошади зонт в желудок, а я вместо пищевода угодил в трахею. Начал откачивать, а лошадь грохнулась на пол и не дышит, откинула копыта. Вот откуда у меня эти седые волосы. А жуткий случай с Фредом Принглом? О нем рассказывали всем и каждому. Фред сделал прокол корове, которую раздуло. И, ошеломленный свистом выходящих наружу газов, не нашел ничего лучше, как поднести к гильзе пробойника зажигалку. Пламя полыхнуло так, что запалило солому, и коровник сгорел дотла. А Фред тут же уехал куда-то далеко, на подветренные острова, кажется. А, черт! Уж это чистое вранье! Я выругал свое воспаленное воображение и попытался заглушить в ушах рев огня и мычание обезумевших от страха коров, которых выводили из огнедышащего жерла коровника. Нет, такого все-таки случиться не могло. Я вытер вспотевшие ладони о колени и попробовал представить себе человека, к которому ехал. Зигфрид Фарнан. Странное имя для йоркширского сельского ветеринара. Наверное, немец. Учился у нас в Англии и решил обосноваться здесь навсегда. И, конечно, по-настоящему он не Фарнан вовсе, а, скажем, Фарренен. Сократил для удобства. Ну да, Зигфрид Фарренен. Мне кажется, что я его уже вижу. Этакий переваливающийся на ходу толстячок с веселыми глазками и булькающим смехом. Но одновременно мне пришлось отгонять навязчиво возникавший облик грузного, холодноглазого тевтона с ежиком жестких волос на голове. Он как-то больше отвечал ходовому представлению о ветеринаре, берущем помощника. Автобус, прогромыхав по узкой улочке, въехал на площадь и остановился. Я прочел надпись над витриной скромной бакалейной лавки «Дарроубайское кооперативное общество. Конец пути». Я вышел из автобуса, поставил свой потрепанный чемодан на землю и огляделся. Что-то было совсем непривычным. Но сначала я не мог уловить, что именно. А потом вдруг понял. Тишина. Остальные пассажиры уже разошлись. Шофер выключил мотор. И нигде вокруг ни движения, ни звука. Единственным видимым признаком жизни была компания стариков, сидевших возле башенки с часами посреди площади. Но и они застыли в неподвижности, словно изваянные из камня. В путеводителях Дарроуби занимает 2-3 строчки, и то не всегда. а уж если его и описывают, то как серенький городок —